конкуренты в ловле душ, под корень боржи с офицерами топить в Белом море. Чисто марсианские масштабы истребления земной жизни. Если кто не успел убежать или опоздал на философский пароход, кто не спрятался, он не виноват. Рабочие, крестьяне и попутчики из интеллигенции победнее, учителя, врачи, инженеры, ученые, словом, спецы могли еще пожить, если приспособились и согласились работать на победителей. Надо тотчас провести массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и тому подобное. Ни минуты промедления. Надо действовать вовсю. Массовые обыски, расстрелы за хранение оружия, массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. Владимир Ленин. Собрание сочинений. Том 35. Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы самообманом и обманом, а обеспечить и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Владимир Ленин. Собрание сочинений. Том 27. Необходимо провести массовый беспощадный террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь. Владимир Ленин. Собрание сочинений. Том 29. Что такое был НЭП? Нет, военный коммунизм, конечно, это идеал. Но страна не потянула на идеал. Кронштадт, братишки восстали. Был последним звонком. И Ленин понял, их скинут. Надо извернуться, обмануть. Пусть будущие жертвы накормят и оденут своих палачей. И ведь захотели поверить, вопреки ленинским статьям о продолжении террора и временном отступлении. И поверили, и впряглись. Спасли большевикам власть, накормили и одели и обули. Что жажда жизни и нежелание бороться за достойную жизнь делают? Накопили резервы и для будущей индустриализации. Продавать все зерно до последнего и менять на станки. И для коллективизации. А откуда бы в колхозах взялись скот и инвентарь, да и кое-какое посевное зерно и хаты для сельсоветов, если бы все это не отняли у законных хозяев в ходе раскулачки? Это на тему известного анекдота. Приносить веревку с собой или там выдадут. У кого не было, выдали. У кого была, с собой принес. Ленин организовал новое монгольское иго, новый половецкий полон. Только вместо копий, стрел и сабель, маузеры, пулеметы «Максим» и газы, которыми Тухачевский травил крестьян. Число зверя оказалось вовсе не 666, а 1917. Примечание. Интересно, что 6 плюс 6 плюс 6 равно 1 плюс 9 плюс 1 плюс 7 равно 18. Я не верю, что если бы Ленин пожил еще, мы избежали бы тоталитарного сталинского варианта. Когда в 1928 году возникли ножницы между рентабельным сельским хозяйством и убыточной государственной промышленностью, а крестьяне отказались продавать государству хлеб, ибо оно не давало товаров. Было только два варианта. Первый – раскулачивать, запугивать, добивать, чтобы рады были, что не в ГУЛАГе, а в ГУЛАГе радовались пайки. Ломать жизнь до основ, чтобы стереть даже память. Это сделает Сталин, и Ленин сделал бы, потому что второй вариант таков – отпустить и промышленность, приватизация, непманы у руля, а самим уйти. Если страна сама себя кормит, если есть собственники, никто не будет терпеть комиссаров. Кому они нужны? Ленин не вернул бы жизнь назад. Фанатики на это не идут. Такого не бывает. Ленин предусмотрел все. Он создал постмодернистскую инквизицию. Примечание. Забавно, как сегодня нынешние силовики молятся на бюстике Дзержинского и называют себя чекистами, не понимая, что это синоним слова «палач». Психологию осажденной крепости, вечные поиски, а если не находишь, то и созидание врагов, зомбирование, программирование на зло и абсурд, новую арифметику. Дважды два равно пять. Мясорубка, которую нельзя остановить, не разнеся ее в клочья, перемалывающая даже тех, кто крутит ручку. Ленин разобрался даже с Западом. Всех развел. И немцы после Рапалу признали СССР. И бизнес стал хватать концессии, потом будет считать убытки. Железная ленинская формула. Они не только продадут нам ту веревку, на которой мы их же повесим, они дадут нам ее в кредит. Ленин позволил себе все, даже пытки в чрезвычайках, даже ад на Соловках. И все сошло с рук. И умер в своей постели. Он отбросил Россию в третье тысячелетие до Рождества Христова с пирамидами, живым богом, фараоном, рабством и презрением к обычным людям. И, положа руку на сердце, можем ли мы сказать, что мы избавились от Ленина в нем, в своем сердце? Я иногда вспоминаю эту песню. Песню, которая казалась всем такой обычной и которая звучит теперь столь зловеще. День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, в горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне, в каждом счастливом дне, Ленин в тебе и во мне. Будь он проклят!